Глава третья. Не успела за Мишей закрыться дверь аудитории, как на него налетело сразу полгруппы. «Долго спишь, старик? Чуть не опоздал!» Здоровенный, под 2 метра ростом парень хлопнул Михаила по плечу. «Я так и решил, что та девица тебя совсем измочалила, потому и смс-ку кинул, а то сегодня же ведет это злобная Грым... спа... Что еще за девица?» Взвизгнули откуда-то справа. «Майкл, что за дела? С девицами как бы шляешься, а ко мне даже типа на чашку кофе не зашел». Стриженная, улыбающаяся во все 32 брюнетка ловко поднырнула под мышкой гиганта и, картинно уперев руки в бока, встала перед Мишей. «Я...» — начал было он, но договорить опять не дали. «Светик!» — здоровенный парень легко приподнял брюнетку и, посадив на соседний стол, легонько постучал указательным пальцем ей по носу. «Ты же в курсе, Майкл ждет не дождется великую сияющую любовь, но просто ждать скучно, приходится пока обходиться всякими промежуточными вариантами». «Да иди ты, Кирюшенька!» Девушка, спрыгнув со стола, расхохоталась, чмокнула Мишу в щеку и, пританцовывая, вернулась на свое место в глубине аудитории. «Может, и мне дадут, наконец, слово сказать?» пробасил Миша, набрав в легкие побольше воздуха. Но стоявшие вокруг ребята только рассмеялись и начали ободряюще хлопать его по спине. Некоторые девушки, разумеется, попадали и пониже. «Это что за бедлам?» Дверь растворилась, в аудиторию вплыла сурового вида дама. «Быстро по местам! Сесть! Сесть живо!» «Всем сесть, суд идет», — прошептал Кирилл, пробираясь на свое место. Вокруг раздались сдавленные смешки. «Встать!» Задумчиво пробормотал Миша, почти наугад, интуиция выручай, доставая из портфеля какую-то тетрадку. «Всем встать!» «Сесть, встать, сесть, встать!» Упал, отжался. Фыркая от сдавленного смеха, подхватил было Кирилл. Но, взглянув на приятеля, изобразил на лице гримасу подчеркнутой обеспокоенности. «Что-то ты нынче серьезен не в меру. Юноша, куда вы дели нашего веселого Майкла?» «Я его убил, а сам влез в его тело, и теперь прикидываюсь, что я это он», — честно ответил Михаил. Кирилл прыснул в кулак. «Да уж, приятель, любовь к фантастике до добра не доведет. Скоро Ктулху...» Он картинно вытаращился, изображая панический ужас. «В собственном портфеле искать начнешь. Да и та блондиночка, видать, веселую ночку тебе устроила. Ты сегодня и впрямь как будто не ты, а какая-то тень отца Гамлета и умирающий лебедь в одном флаконе». Миша томно закатил глаза и, как бы в полном изнеможении, откинулся на спинку сиденья. Вокруг тем временем продолжались шепотки, шутки и прочий веселый шелест. Преподавательница сурово поджимала губы, но добиться тишины и внимания не могла. Начало семестра, до следующей сессии, как до луны, за спиной едва закончившееся лето, у всех масса новостей. Ну, в самом деле, какая тут может быть учеба? Весь день пролетел приблизительно по тому же сценарию. Преподаватели ничего особо не требовали, бубнили свое, почти не обращая внимания на поведение аудитории. Студенты в основном болтали и делились летними впечатлениями. С Мишей хотели поделиться, если не все, то уж половина курса точно. Друзей у него было не много, а очень много. Ну ладно, пусть не друзей, а приятелей. Ну так даже веселее. Обязательств меньше, а удовольствия не в пример больше. Несколько человек, однако, на бурлящее в группе веселье, косились с явным недовольством. Лица их изображали готовность учиться, учиться и еще раз учиться. А Мишина компания, видите ли, этому мешала. Подумаешь. «Нищеброды и ботаны, что с них взять?» — фыркнул Кирилл, когда их в очередной раз попросили вести себя потише. «Несправедливо, видите ли, что некоторые родители стараются для своих отпрысков, а некоторые и рады бы стараться, да сами никчемушники. Подумаешь, родители». Вместо того, чтобы ныть и завидовать, помыли бы свои патлы и перестали сутками в интернете торчать, на зловредную судьбу жаловаться. Может, и толк вышел бы. Миша хотел было возразить, что от стартового положения все-таки немало зависит. Но наткнулся на ненавидящий взгляд одного из нищебродов и подумал, что дело может и впрямь не столько в личном достатке, сколько в содержимом головы. «Унылые задроты», — согласился он и отвернулся. «Бюджетники», — ухмыляясь, подсказала Светка. Те, кто учился на свои деньги, на самом-то деле на родительские, но какая разница, составляли на курсе абсолютное большинство. Студентов-бюджетников было по 3-4 человека на группу, так что вполне естественно, что воспринимали их как диковинку, как экзотических зверушек. Надо же, что в жизни бывает. Чаще, впрочем, вовсе никак не воспринимали. Ну, грызут свой гранит и грызут, и пусть их, лишь бы под ногами не путались. Студенческие годы самые веселые, это ж аксиома. А тут эти, заучившиеся, своим унылым видом половину кайфа портят. «Вот уж не дашь заскучать. Одно слово, Майкл, душа компании». Кирилл продолжал вещать во время перерыва, когда их компания оккупировала самый приличный из факультетских буфетов. Тут даже соки были не из тетрапаков, а свежевыжатые. «Такие тусники, как ты, ни у кого больше не выходят. Умеешь отжигать? Что бы мы без тебя делали?» «Да знамо дело», — ухмыльнулся Миша, довольный комплиментами. «Грызли бы науку, как последние ботаники. Да вообще давным-давно бы со скуки перемерли», — поддержала Светка, звонко выстукивая тонким каблучком на мраморном полу какой-то латинский ритм. «Что ты там на вечер запланировал? Или опять сюрпризы готовишь?» «Увидишь». Миша сделал загадочное лицо. «Подгребай к восьми, наших всех приводи. Веселье гарантирую». Девушка мечтательно улыбнулась, прикрыв глаза. «Заранее предвкушаю. Ты лучше всех умеешь публику развлечь, особенно когда ты и глотнуть, и покурить приготов...» «Тихо ты!» — шикнул Кирилл. «Совсем не соображаешь. Вообще-то можно было бы и не шикать. Ничего особенного в Светкиных словах не было. Чего такого она сказала? Чего вздрагивать? Впрочем, мало ли кто что может подумать». «Да ладно?» — отмахнулась Светка. «Подумаешь, Мишка же действительно достает превосходные закуски». И она лукаво подмигнула. «Любой ваш каприз!» Шутовски раскланялся он. «Все сделаем по высшему разряду. После пар заскочу в одно место, договорюсь насчет бухла, хавчика, ну и насчет закусок». «А в честь чего, кстати, собрание?» спохватился внезапно Кирилл. «Конец лета вроде отмечали, начало учебного года тем более, а сегодня даже не конец недели. Что праздновать-то собираемся?» «Ну...» протянул Миша. «Скажем так, я сегодня, проснувшись, почувствовал себя совершенно другим человеком. Так что можно назвать это днем рождения. И я на 300% уверен, что в ближайшее время, и в дальнейшее тоже, все будет просто офигеть, как зашибись». «Это повод», — на удивление серьезно согласился Кирилл. «Я даже сказал бы, причина». Он поднял стакан с соком. «За то, чтобы у всех нас все было офигеть, как зашибись, и зашибись, как офигенно». «Михаил, вы опять опоздали», безразлично констатировал лектор, едва взглянув на Мишу, влетевшего в аудиторию через добрых 20 минут после звонка. «Садитесь и будьте добры, потише, пожалуйста, не мешайте». «Спасибо», — буркнул Миша, радуясь, что не надо выслушивать нотацию стоя. Стоя не то, что не хотелось, не моглось. Предыдущий вечер удался на славу. Парень потихоньку пробрался мимо приятелей, таких же сонных и осоловевших, в дальний конец аудитории. Тут можно было уложить гудящую голову на стол и прикрыть глаза. Может, даже подремать. Препод бубнит так монотонно, так усыпляюще. Если глаза закрыть неплотно, сквозь ресницы видны расплывчатые цветовые пятна. В сочетании с лекторским бубу выходит отличная колыбельная. Пятна слегка покачиваются, покачиваются, покачиваются. Справа виднелось что-то белое. Да не просто белое, а белое. Прямо сияющее. Какой-то придурок в аудиторию фонарь припер. Миша приоткрыл один глаз. Белая оказалась блузкой. Впрочем, действительно сияющей, прямо ослепительной. «Другие девицы стразиками с ног до головы обклеиваются», ворочилась в сонной Мишиной голове. «А у этой блузка сияет. Тоже ничего. Да и сама девица вроде ничего. Только почему-то он ее не помнил». Девушка, прикусив нижнюю губу, старательно записывала лекторское бу-бу-бу и время от времени с сочувственным интересом взглядывала в Мишину сторону. Блузка была, вероятно, шелковая, очень гладкая, так что толстенная русая коса при каждом движении головы соскальзывала со спины вперед. Незнакомка досадливо перебрасывала ее обратно. Слепящая белая, застегнутая до горла блузка дополнялась длинной, с Мишиного места было неплохо видно фланг соседнего ряда, темной юбкой. Ну и костюмчик. Не то курсистка из 19 века, не то героиня Чернышевского, не то одна из чеховских трех сестер. В общем, тургеневская девушка. «Прямо ангел какой-то в наш бедлам залетел», — подумал Миша и сам удивился неожиданной мысли. «Интересно бы посмотреть, как этот ангел в этакой юбке в трамвай залезает. На автомобилевладелицу уж точно не похоже. Или, может, ее после занятий встречает шофер на Кадиллаке, присланный суровым папашей-миллиардером?» Миша усмехнулся. «Надо же, какая дурь в голову лезет. Ну, прикид у нее действительно нестандартный. Наши-то дурищи в гламурные бренды как упакуются, ага, мода наша все, так и уверены, что самые крутые, что все теперь только на них и смотрят, что вот прямо сейчас под окнами выстроится очередь с бриллиантовыми обручальными кольцами. Причем бренды у всех дурищ одни и те же, а уверена каждая про себя. Еще и побрякушками увешаются. Рождественская елка от зависти завянет, и на головах не пойми что под названием Все ведущие тенденции сезона в одном флаконе нашего шампуня-кондиционера. Ну и макияж на тропе войны. Некоторые, впрочем, на радость преподам бизнес-леди изображают. Юбка до колена, очочки, портфельчик, туфли а-ля завуч. Причем все тоже брендовое. Изображают, в общем. Пестрота, пестрота, аж в глазах рябит. А сливается в нечто сугубо монотонное, вон как лекторский бубнёж. А это тургеневская, странная. Не только потому, что на блузку уж глядеть больно. Вообще странная. Вещь в себе. Девушка-ракушка. Интересно, а как насчет полагающейся внутри ракушки жемчужины? «Михаил, я к вам обращаюсь», — прервал его странноватое размышление сухой голос преподавателя. «Причем уже в третий раз. Я привел пример. Хотелось бы услышать, как бы вы справились с подобным казусом». Миша покосился влево-вправо. Хоть бы кто шепнул, что за пример. Дальше можно что-нибудь придумать. Но все занимались своими делами. Шептались, рисовали в тетрадках, дремали, как он только что. Многие пялились в телефонные экраны, не в силах даже на занятиях обойтись без общения в соцсетях. Только тургеневская девушка бросила в Мишину сторону сочувственный, хотя и укоризненный взгляд, и подняла руку. «Антон Григорьевич, можно мне? Я как раз недавно интересовалась этой проблемой». «Что ж, пожалуйста...» Преподаватель на мгновение запнулся, заглянул в какие-то листки. «Пожалуйста, Соня, а вы...» Михаилу достались презрительный прищур и брезгливая гримаса. «Уже спускайтесь с небес на землю. Вам тут, знаете ли, жить и работать, а сперва учиться. Уяснили?» «Соня, значит», — мысленно отметил Миша и, повернувшись поудобнее, начал разглядывать легко поднявшуюся со своего места спасительницу. «Удивительно, наглухо застегнутая блузка. Не облегающая, даже непрозрачная, и строгая юбка в пол подчеркивали сексуальность Сониной фигуры куда сильнее, чем популярные у большей части студенток юбки-пояса. Узенькие, с низкой талией брючки, а-ля вторая кожа, и коротенькие топики, позволяющие лицезреть все мысленные разновидности татуировок, непременно на границе декольте или пояса джинсиков, как бы с намеком на немыслимые продолжения, и пупочного пирсинга». Миша ничего не имел против симпатичных девичьих пупков. Но когда их вокруг десятки, надоедает, знаете ли. Все равно, что работать на кондитерской фабрике. Через пару дней от сладкого тошнить станет. О соленом огурчике, как о мане небесной, мечтать начнешь. Так и обилие продуманно полуобнаженных и старательно подчеркнутых, бьющих в глаза прелестей, превращает эти самые прелести в собственную противоположность. Какой уж там секс-апил. Сонин же подчеркнуто скромный наряд словно высвечивал все достоинства фигуры. Достоинств было немало. Мишин взгляд, как и полагается ценителю, скользил снизу вверх. Плавные линии бедер, округло сходящиеся к узкой талии, высокая грудь. Поднявшись, девушка перестала горбиться и держалась подчеркнуто прямо, как балерина. Стройная шея, точеный подбородок. Сдержанная, но изящная жестикуляция подчеркивала красоту хрупких запястий и длинных пальцев. И голос такой приятный. И не повизгивает баллонкой, и не басит, а-ля роковая женщина. Впрочем, даже вслушиваясь в голос девушки, Миша абсолютно не вникал в то, что же она там говорит. Разглядывать ее было гораздо приятнее. Ну и рисовать всякие мысленные картины. Правда, картины рисовались какие-то очень уж невинные. Вроде блуждания по листопадно-золотому осеннему парку. Он попытался настроиться на более интимный лад. Но максимум, что удалось представить, было гуляние под одним, в смысле, общим зонтом. Вот уж воистину ангел небесный, гений чистой красоты, удивился сам себе Миша. Но даже удивляться было приятно. Так что, возвестивший окончание лекции звонок, Миша воспринял с некоторым разочарованием. Он бы, пожалуй, еще полюбовался сквозь полудрему, а тут, извольте, радоваться. «Майкл, здорово, ты как?» Кирилл, подскочивший к Мише, едва закончилась пара, дружески двинул его в плечо. «Оклемался? Ничего, так вчера гульнули. Я твитнул сразу, так все аж обзавидовались. Эй, ты чего, корни пустил или от вчерашнего не отошел еще? Идешь?» Миша двинулся вслед за приятелем к выходу из аудитории, но как-то механически. Перед внутренним взором стоял образ спасший его от преподавательского гнева незнакомки. Он видел ее то рассуждающей о юридических тонкостях, то почему-то на фоне осенних деревьев, в багряно-золотой короне из кленовых листьев, то в дождевой полутьме. Но как, однако, Шкирюха ухитряется быть таким бодрым после того, как вчера влил в себя чуть не ведро разнообразного алкоголя, это не считая закусок? Ох, Или тебя Сонечка это зацепила? Ты так на нее пялился, я думал, сейчас у нее блузка задымится. Странная она какая-то». Миша решил не обращать внимания на подколки, да и сил на это, по правде сказать, не было. «Почему я ее раньше не видел?» «Так она ж новенькая, перевелась откуда-то», — повел плечом Кирилл и тут же предложил. «Хочешь, уточню?» Вот что-что, а на помощь Кирюха всегда был готов кинуться. Ну, если, конечно, это не требовало с его стороны каких-нибудь особенных жертв. Лучше всего у него получалось гасить конфликты. Улыбочка, шуточка и любая склока тонула в общем хохоте. Юмор вообще хорошее лекарство от накала страстей, особенно бессмысленных. Внушительные же габариты Кирилла и солидный стаж занятий карате, благодаря которым он заработал парадоксальное при таких размерах прозвище Джеки Чан, делали лекарство особенно действенным. Желающих Кириллу возражать, а уж тем более выяснять с ним отношения, не находилось. Да и надобности, в общем, не возникало. Характер у него был легкий, а шутки совсем не обидные. Девушки и вовсе были от него в восторге, шепотом пересказывая друг другу подробности, проведенные с секс-символом факультета ночи. Без зависти к очередной пассии, конечно, не обходилось. Но Кирилл был любвеобилен. Вниманием своим жаждущих не обделял. Так что завидовать было глупо. Каждая претендентка отлично понимала: сегодня ты, завтра я. Да и серьезных планов на героя-любовника никто не строил. Каждая ждала олигарха на Майбахе или, в крайнем случае, на Бентли, оттачивая тем временем мастерство в искусстве горизонтальной акробатики. И понятно, что лучшего тренера, чем Кирилл, тут и желать было нельзя. Сам же он относился к сексу несерьезнее, чем к еде. Приятно и для здоровья полезно. Так чего ж тут огороды городить, высокие смыслы разыскивая? Если бы его спросили, зачем и почему он с такой легкостью меняет одну длинноногую силиконовую красотку на другую, он бы наверняка удивился. А почему нет? Сами же на шею вешаются. Кто ж откажется от бесплатного мороженого? Холодное, конечно, но вкусное. Главное не переедать, потому что вкусное, конечно, но холодное. От избытка можно и простудиться. Миша сам удивился, поймав себя на столь обширных размышлениях на пустячную в сущности тему. Но сейчас бесконечная череда вечеринок вдруг начала казаться чем-то бессмысленным, даже, пожалуй, утомительным. Зачем все это? «Ну так чего?» Кирилл шутливо толкнул его плечом. «Запал на девочку? Собрать тебе информацию? Хотя уж больно серьезно. Хлопот с такими не оберешься. Я вот даже пальцем бы не шевельнул, чтобы хоть одну пуговку ей расстегнуть. Тебя вроде никто и не заставляет». С неожиданным раздражением парировал Миша, но тут же постарался взять себя в руки. Вот еще не хватало из-за девчонки идиотом себя выставить. А проявление искреннего интереса — это безусловный идиотизм. Шуточек не оберешься. Да ладно, я просто пытался понять, что за штучка. Ни на гламурищ наших не похоже, ни на нищебродку ботаническую. На портфельчик обрати внимание. Кирилл почти демонстративно смерил взглядом присевшую на подоконник с учебником Соню и удивленно вздернул бровь. «Однако, вроде и лакостовский. Да и туфельки явно не с вьетнамского рынка». Миша хмыкнул. «Вот то-то же». Но Кирилл покачал головой. «Тем более, я же и говорю, непростая девочка. Сложности не оберешься, тебе оно надо». Миша расхохотался. «Так это вроде ж ты и решил, что мне оно надо. У меня интерес исследовательский, а ты внезапно с чего-то решил, что практический». «Да уж». Кирилл не успел договорить, как на них налетела веселая компания. «Вот вы где! Теперь вся компашка в сборе! Миха, Леха, Петруха, Натаха, Кирюха — вот она, жизненная замануха!» Петины ужимки изрядно напоминали ярмарочного Петрушку в полном соответствии с простецким именем. «Где в эти выходные оттягиваться будем?» Миша опять почувствовал, как скука начинает переходить в раздражение. «Неужели он часть этой дурацкой тусовки?» Причем часть довольно важная, судя по взглядам и репликам, без него тут ни одно веселье не обходится. Или это из-за того, что он даже среди этой золотой молодежи один из самых обеспеченных? Да черт побери, что с ним сегодня творится? Что за мысли дурацкие, как не свои? «Эй, Майкл, не спи!» — толкнул его в плечо Петя. «Леха предлагает пикничок замутить. Ты участвуешь? Шашлычки, озеро, купание при луне в костюмах Адама и Евы». Прыснула пухлогубая красотка в завязанной под грудью прозрачной рубашке и джинсовых с кружевными вставками шортиках, открывающих смуглый животик. И ёкарный бабай, разумеется, камушек в пупке. С очередным приступом раздражения подумал Миша. «Как же можно без пирсинга? Что ты?» «Как из инкубатора, честное слово. Точнее, из стрип-клуба. Одеваются так, словно в каждой аудитории рядом с лекторской кафедрой по шесту для стриптиза установлено. но вслух сказал только: «Отличная идея, я за, само собой». «А сегодня тогда по клубам только слегка прошвырнемся, чтобы сил не растерять перед отдыхом». Не унимаясь, балаганил Петя. Соня куда-то подевалась. Миша огляделся. Вроде только что вон у того окна была. И уже нет, как пригрезилась. «Тьфу ты! Может, наплевать на последнюю пару? В конце концов, у коммерческого отделения есть масса плюсов, основной из которых состоит в том, что любые учебные и околоучебные проблемы могут быть решены финансовым путем. Хоть вовсе на занятия не ходи, все равно не выгонят. С другой стороны, стоит ли пользоваться этими возможностями так уж нагло? Мать и так в него кучу денег вкладывает». Миша вздохнул и двинулся в аудиторию. «Надо же!» — хмыкнул он, войдя в душный кабинет и увидев за одним из первых столов Соню. Правильные поступки иногда вознаграждаются. Не привиделось. Сидит себе, вполне реально, из плоти и крови. Если приглядеться, так даже и не красотка вовсе. Миша забился в самый дальний угол. Достал телефон и всю пару играл в какую-то бессмысленную онлайн-игру. Едва дождавшись завершения учебного дня, он почти вывалился, ну и духота, черт бы их побрал, на крыльцо, размышляя, в каком из клубов повеселиться. «Все-таки маман твоя молоток!» Восхищенно причмокнул Кирилл, глядя, как Миша садится в машину. «Такую тачку подарить — это что-то!» Миша только усмехнулся.